Только и всего, — ответил я, — 2 года разлуки или 2 года плюс еще полчаса. Может быть, нам все-таки лучше позвонить домой и предупредить наших? Папе и маме совершенно незачем торчать на вокзале лишние полчаса и искать нас среди пассажиров 2 первых поездов. Но Агнесса, — начал Симон и не докончил фразы. Мы остановились, поглядели друг на друга. Я увидела, что он от изумления даже рот раскрыл, растерянно таращит глаза, и тоже удивилась. Тут уж не было никакой комедии ни с моей, ни с его стороны. Но мое удивление сразу же сменилось нетерпением, и я спросила, бессознательно взяв вызывающий тон, в чем дело? Что это еще за «но, Агнесса»? Тут Симон процедил сквозь зубы. «Но неужели ты воображаешь, что кто-нибудь из наших приедет тебя встречать на вокзал?» Я молчала. А он, воспользовавшись моим молчанием как брешью, куда можно незаметно проскользнуть, сделал вид, что всецело на моей стороне. Очевидно, эта позиция больше отвечала каким-то его планам, мне еще неизвестным. И этот лицемер, бросив как бы вскользь 2 коротенькие фразы, дал мне понять, что он, мол, не одобряет поведение нашей семьи. Ты же их сама знаешь. Ты же знаешь, какие они. Неуважительное и неопределенное «они» лишь подчеркнуло замыслы брата. Я по-прежнему молчала. Продолжая начатую игру, он добавил, «Неужели ты ждала, что они бросятся к тебе на шею?» «Ах так!» — медленно произнесла я. «Понятно. Меня собираются проучить. Да, черт возьми! Вспомни сама, как было дело». Я была твердо уверена, что он-то помнил. «Сейчас я услышу блистательный перечень моих прегрешений. Сама подумай. Ты уезжаешь на 2 каникулярных месяца в Сан-Франциско в 1 знакомую семью. По прошествии 2 месяцев ты сообщаешь им, что поступила в университет Беркли. Еще через год сообщаешь, что продлила учение, не спросив ни у кого из них совет. Возражали только для очистки совести, лишь потому, что от тебя вечно можно ждать чего угодно. От третьего лица множественного числа он перешел к безличной форме, включающей уже всю семью. А, возможно, также и потому, что я достигла совершеннолетия, подчеркнула я. Да, и это тоже учитывалось. Из этих слов я поняла, что они заготовили целый ультиматум, но предвидели, что я им пренебрегу. «При всем том, — добавил Симон, — в этой истории были не совсем ясные стороны. Иногда ты месяцами не писала». «Вы сами перестали мне отвечать. Поставь себя на их место. Хороши бы они были, если бы...» «Ах, самолюбие заговорило». «Ничего подобного, детка!» — Симон воодушевился. «Это можно доказать хотя бы тем, что писать тебе не писали, а деньги переводили. Ты ни в чем никогда не нуждалась. Но ведь, конечно, ты могла просто...» — он замялся. «Потребовать. У тебя свое собственное состояние. Признайся же, что благодаря им тебе не пришлось его затронуть». Ты отлично знаешь, что это не в обычаях семьи. Твои доходы были употреблены, сама понимаешь, с пользой. Да, они проявили немало терпения, даже когда особенно о тебе волновались. Я повысила голос. «Ладно, ладно, Симон, никогда не поверю, что маму так уж волнует, что я делаю или что я думаю, и папу тоже». Если угодно, могу тебе привести 10 примеров, далеких и близких. Только я считаю это просто дурным тоном, а главное, это совершенно бесполезно. «Да не горячись ты», — сказал Симон.